Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Кровавая чистка 30 июня 1934 года. То, что на небосклоне сгущались тучи, объяснялось наличием трех нерешенных взаимосвязанных проблем. Продолжающиеся громкие призывы лидеров радикального крыла партии СА ко второй революции, соперничество между СА и армией и вопрос о преемнике президента Гинденбурга, которому, как это выяснилось, уже в начале весны жить оставалось недолго. Рема, начальника штаба СА, численность которых выросла к этому времени до 2,5 миллионов, не удалось нейтрализовать ни с помощью жеста, который сделал Гитлер, назначив его членом кабинета, ни с помощью дружеского письма, посланного ему фюрером по случаю новогоднего праздника. В феврале он представил кабинету пространный меморандум, в котором предлагал рассматривать СА как основу новой народной армии, в которую кроме СА вошли бы части СС, Рейхсвера и объединение бывших фронтовиков. Все эти формирования, согласно проекту, должны были подчиняться единому Министерству обороны, главой которого, как легко догадаться, рассчитывал стать РЭМ. Ничего более отвратительного, чем эта идея, офицерский корпус не мог себе представить. Его старшие чины не только единодушно отвергли это предложение, но и обратились за поддержкой к Гинденбургу. Рухнули бы все традиции военной касты, если бы армия вдруг оказалась под контролем бандита Рема и его неотесанных коричневорубашечников. В добавление ко всему, генералов потрясли слухи, получившие широкую огласку о коррупции и оргии гомосексуалистов, практиковавшихся среди окружения шефа СА. Как показал впоследствии генерал фон Браухич, перевооружение было слишком серьезным и сложным делом, чтобы подпускать к нему казнокрадов, пьяниц и гомосексуалистов. В то время Гитлер не мог позволить себе обидеть верхушку армии, поэтому он не поддержал проект Рема. 21 февраля он доверительно сообщил Антони Идену, приезжавшему в Берлин, обсудить тупиковую ситуацию, сложившуюся в связи с проблемой разоружения, что готов сократить численность СА на 1/3 и допустить инспекторов, которые могли бы проверить, не получают ли остальные 2/3 оружия и не проходят ли военное обучение. Когда сведения об этом обещании Гитлера стали известны Рему и другим главарям СА, они ожесточились еще сильнее. С приближением лета 1934 года отношения между начальником штаба СА и высшим командованием армии значительно ухудшились. На заседаниях кабинета происходили громкие скандалы. В марте министр обороны заявил Гитлеру: протест по поводу того, что СА, не имея на то права, вооружают тяжелыми пулеметами многочисленный отряд специальной штабной охраны. Фон Бломберг добавил, что это представляет угрозу не только армии, но и осуществляемой под руководством Рейхсвера тайной программе перевооружения Германии, поскольку командование СА действует открыто. Очевидно, что в этих условиях Гитлер, в отличие от своевольного Рема и его подручных, не мог не думать о близком конце слабеющего Гинденбурга. Он знал, что престарелый президент, армия и другие консервативные силы Германии настроены в пользу восстановления монархии Гогенцоллернов. У него же были другие планы. И в начале апреля, когда ему и Бломбергу сообщили из неофициальных, но надежных источников в Нейдеке, что дни президента сочтены, он понял, приближается момент решительных действий. Для успеха предприятия ему требовалась поддержка офицерского корпуса. Ради этой поддержки он готов был пойти на все. Вскоре случай для секретных переговоров с военными представился. 11 апреля канцлер в сопровождении генерала фон Бломберга, командующего армией, генерала фон Фрича и командующего военно-морскими силами адмирала Редера отправился на крейсере Дойчланд из Киля в Кенигсберг на маневры у берегов Восточной Пруссии. Сообщив командующим армией и флотом об ухудшающемся состоянии Гинденбурга, Гитлер с согласия Бломберга без обиняков предложил на пост нового президента себя, если на то будет благословение Рейхсвера. В обмен на поддержку военных Гитлер обещал отклонить претензии Рема, резко сократить численность СА и гарантировать Рейхсверу положение единственной вооруженной силы в Третьем Рейхе. Редер, склонный к угодничеству, тотчас согласился. Что касается Фрича, то он, как человек менее сговорчивый, пожелал сначала посоветоваться со старшими генералами. Совещание старших генералов состоялось 16 мая в Бад-Наугейме. Высшие чины немецкой армии, после того, как им объяснили суть пакта на борту крейсера «Дойчланд», единодушно одобрили кандидатуру Гитлера на пост нового президента. Для армии это политическое решение приобретало историческое значение. Добровольно подчинившись неограниченной власти диктатора, одержимого манией величия, она предрешила свою судьбу. Гитлер же в результате этого сговора получил права верховного правителя. Теперь, когда на его пути уже не стоял строптивый фельдмаршал, когда миновала опасность реставрации монархии Гогенцоллернов, когда он становился главой государства, а не только правительства, ничто не стесняло свободы его действий. Цена, которую он заплатил за свое восхождение на вершину власти, оказалась ничтожной. Он жертвовал СА. Не нужна ему была больше эта организация, ибо теперь он стал полновластным хозяином. От этого дикого сброда одни лишь неприятности. В ту весну его презрение к узколобым генералам резко усилилось. Очевидно потому, что переманить их на свою сторону оказалось на удивление легко. Это мнение о генералах он не изменил до самого конца, за исключением одного трудного момента в июне. Но с наступлением лета заботу Гитлера не убавилось. Обстановка в Берлине накалялась. Призывы ко второй революции раздавались все громче. Они звучали не только в выступлениях Рема и других главарей штурмовиков, но и в речах Геббельса, а также в прессе, которую он контролировал. Правые консерваторы, юнкеры и крупные промышленники из окружения Папена и Гинденбурга требовали остановить революцию, прекратить произвольные аресты, преследование евреев, нападки на церковь, наглые выходки штурмовиков, положить конец всеохватывающему террору, организованному нацистами. Внутри самой нацистской партии с новой силой вспыхнула ожесточенная борьба за власть. Против Рема объединились два сильнейших противника – Геринг и Гиммлер. 1 апреля Геринг назначил Гиммлера, шефа СС, которые тогда еще входили в состав СА, и подчинялись Рему, шефом прусского гестапо, после чего Гиммлер немедленно приступил к созданию тайной полицейской империи. Геринг, которого Гинденбург произвел в августе 1933 года в генералы от инфантерии, хотя тот был министром авиации, с радостью сменил неказистую коричневую форму СА на более элегантный мундир нового ведомства. Перемена формы была символична. Как генерал и выходец из семьи военных, в борьбе с Ремом и СА он быстро принял сторону армии. Чтобы обезопасить себя в этой войне джунглей, Геринг, кроме того, сформировал личные полицейские силы численностью несколько тысяч человек, выгодно расквартировав их с точки зрения стратегии возможной борьбы в Лихтерфельде на окраине Берлина, в казармах бывшего кадетского училища, где когда-то началась его военная карьера. Напряженность в Берлине усиливалась еще и вследствие распространявшихся слухов о заговорах и контрзаговорах. Генерал фон Шлейхер, не привыкший пребывать в скромной безопасности и забывший, что он уже не пользуется доверием Гинденбурга, генералов и консерваторов, и поэтому не имеет какого-либо веса, снова начал вмешиваться в политику. Он был связан с Ремом и Грегором Штрассером, До Гитлера дошли сведения, что Шлейхер вынашивает план, в случае осуществления которого он станет вице-канцлером, заняв место своего старого врага Паппена, Рэм – министром обороны, а СА сольются с армией. По Берлину распространились десятки списков будущего кабинета. В некоторых из них Брюнинг фигурировал как министр иностранных дел, а Штрассер – как министр экономики. Разговоры эти были по большей части беспочвенные, но они лили воду на мельницу Геринга и Гиммлера, жаждавших покончить с Рэмом и с СА, а заодно свести счеты со Шлейхером и недовольными консерваторами. Намеренно сгущая краски, они передавали эти разговоры Гитлеру, возбудить подозрительность которого особого труда не составляло. Геринг и шеф гестапо преследовали цель не только перетрясти СА, но и ликвидировать левую и правую оппозицию, включая лиц, в прошлом выступавших против Гитлера, но потом прекративших активную политическую деятельность. В конце мая Брюнинга и Шлейхера предупредили, что их хотят убить. Первый тайно покинул страну, а второй отправился на отдых в Баварию, но в конце июня возвратился в Берлин. В первой половине июня Гитлер имел с Рэмом объяснение. Беседа, как потом рассказал он в Рейхстаге, длилась почти 5 часов и затянулась до полуночи. Это была, по словам Гитлера, последняя попытка достичь взаимопонимания с ближайшим товарищем по движению. «Я сообщил ему, что из бесчисленных слухов и множества заявлений старых верных партийцев и руководителей СА вынес впечатление, что несознательные элементы готовят всегерманскую большевистскую акцию, которая не принесет ничего, кроме неслыханных бедствий. Я умолял его в последний раз добровольно отказаться от безумия и использовать свое влияние, чтобы предотвратить события, которые в любом случае закончатся только катастрофой». По словам Гитлера, Рэм, уходя, заверил, что сделает все возможное, чтобы поправить положение. На деле же, как утверждал впоследствии фюрер, он начал вести приготовление к его, Гитлера, ликвидации. В этих словах было мало правды. Хотя история с чисткой, подобной истории с поджогом Рейхстага, очевидно, так и останется невыясненной. Все говорит за то, что шеф СА и не помышлял об устранении Гитлера. К сожалению, захваченные архивы содержат сведения о чистке не больше, чем о поджоге Рейхстага. Похоже, что и в том, и в другом случае компрометирующие документы были уничтожены. Каким бы ни был характер долгой беседы ветеранов нацистского движения, фактором является то, что через день-два после нее Гитлер приказал отпустить штурмовиков на весь июль в отпуск, запретив им на это время носить форму, а также устраивать парады и учения. 7 июня Рэм объявил, что берет отпуск по болезни, однако не преминул выступить с резким предупреждением. Если враги СА надеются, что после отпуска штурмовики не вернутся в строй или вернутся лишь частично, то пусть немного помечтают. Ответ им будет дан в тот момент и в той форме, какие будут сочтены необходимыми. СА были и остаются уделом Германии. Перед отъездом из Берлина Рэм пригласил Гитлера на совещание с руководителями СА, намеченное на 30 июня в курортном городке Бад-Виззе, близ Мюнхена. Гитлер охотно согласился, и встреча действительно состоялась, только не при тех обстоятельствах, на которые, возможно, рассчитывал Рэм. Да и Гитлер, пожалуй, этого не предвидел, ибо, как признал потом фюрер в своей речи в Рейхстаге, он долго колебался перед тем, как принять окончательное решение. «Я все еще лелеял тайную надежду, что смогу избавить движение ИСА от позора разногласий и, может быть, отвратить беду без серьезных конфликтов». Он добавил: «Надо признать, что в последние дни мая стали выявляться все более и более тревожные факты. Но так ли это?» Позже Гитлер утверждал, что Рэм и его сообщники готовились захватить Берлин и взять его под стражу. Но если это правда, то зачем понадобилось руководителям СА всем скопом уезжать из Берлина? И что еще важнее, зачем сам Гитлер покинул Германию в столь критический момент, предоставив таким образом верхушке ЕСА возможность в его отсутствии взять власть в свои руки. Дело в том, что 14 июня Гитлер вылетел в Вену на первую встречу, за ней последовало много других, со своим коллегой, фашистским диктатором Муссолини. Встреча, кстати, прошла неважно. Гитлер в грязном плаще и помятой шляпе чувствовал себя неловко рядом с искушенным Дуче, облаченным в великолепную, увешанную орденами черную фашистскую форму и посматривавшим на фюрера покровительственно высокомерно. Гитлер возвратился в сильном раздражении. 17 июня, в воскресенье, он созвал в городке Герра, Тюрингия, совещание руководителей партии, чтобы рассказать о встрече с Муссолини и обсудить ухудшающуюся обстановку в стране. Так совпало, что в то же воскресенье в старом университетском городе Марбурге состоялось еще одно совещание, которое привлекло к себе гораздо большее внимание и способствовало тому, что критическая ситуация достигла апогея. Папин, которого Гитлер и Геринг грубо столкнули на обочину политической жизни, но который формально все еще оставался вице-канцлером и пользовался доверием Гинденбурга, набравшись мужества, выступил с публичным осуждением крайности режима, того самого режима, который он так усиленно навязывал Германии. В мае он провожал больного президента в Нейдек. В последний раз он видел своего защитника живым. Озабоченный, но уже слабый фельдмаршал проговорил тогда: «Плохие дела, Папин, постарайтесь их поправить». Ободренный этими словами, Папин принял приглашение выступить 17 июня в Марбургском университете. Текст речи был составлен его личным консультантом Эдгаром Юнгом, блестящим мюнхенским адвокатом и писателем, протестантом по вероисповеданию, хотя некоторые идеи были подсказаны Гербертом фон Бозе, одним из секретарей вице-канцлера, и Эрихом Клаузенером, руководителем организации «Католическое действие». За это сотрудничество все трое вскоре поплатились жизнью. Это было смелое, благодаря Юнгу, выразительное по языку и сдержанное по тону выступление. В нем прозвучал призыв к окончанию революции, прекращению нацистского террора, восстановлению элементарных норм поведения, предоставлению хоть каких-то свобод, в первую очередь свободы печати. Обращаясь к доктору Геббельсу, министру пропаганды, Папин сказал: «Откровенные открытые дискуссии сослужили бы немецкому народу большую службу, чем печать в ее нынешнем положении. Правительство должно помнить известный афоризм: только слабые не терпят критики. Не пропаганда делает человека великим. Тот, кто хочет иметь тесную связь и единство с народом, не может не считаться с его мнением. Нельзя бесконечно держать его в узде. Никакая организация, никакая пропаганда, как бы хорошо она ни была поставлена, не может сама по себе гарантировать доверие. Не подстрекательством и не угрозами в адрес беззащитной части нации, а только советуясь с народом, можно заслужить его доверие и преданность. Люди же, которых третируют как слабоумных, доверия не окажут. Пришло время всем нашим соотечественникам объединиться во имя братской дружбы и взаимного уважения, дабы не мешать работе серьезных людей и заставить фанатиков замолчать». Весть об этом выступлении, едва оно закончилось, разнеслась по всей Германии. На кучку нацистских главарей, собравшихся в Гере, она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Геббельс принял экстренные меры с целью замолчать, насколько это возможно, содержание речи. Запретил намеченные на вечер того же дня радиопередачи с ее записью. Запретил упоминание о ней в газете, в печати. Приказал полиции конфисковать уже вышедший номер газеты «Франкфуртер Цайтунг», в котором приводились выдержки из нее. Но и усилия всемогущего министра пропаганды оказалось недостаточно, чтобы помешать немецкому народу и внешнему миру узнать содержание дерзкой речи. Папин предусмотрел предусмотрительно разослал текст своего выступления иностранным корреспондентам и дипломатам в Берлине. Кроме того, несколько тысяч экземпляров, отпечатанных в типографии газеты Папина под названием «Германия», было распространено тайно. Гитлер, узнав о речи Папина в Марбурге, пришел в ярость. Выступив в тот же день в Гере, он осудил пигмея, который воображает, что он может несколькими фразами остановить гигантское обновление жизни народа. Папин, в свою очередь, разозлился, что на его речь наложен запрет. 20 июня он спешно приехал к Гитлеру и заявил, что не потерпит запрета, наложенного младшим министром, на речь, которую он произнес как доверенное лицо президента, и тут же подал в отставку, добавив, что немедленно доложит обо всем Гинденбургу. Эта угроза обеспокоила Гитлера. Фюрер знал, что президент недоволен сложившейся ситуацией и подумывает об объявлении чрезвычайного положения и передаче власти военным. Чтобы выяснить, насколько велика эта опасность, он на следующий же день, 21 июня, вылетел в Нейдек для встречи с Гинденбургом. Прием, который был ему там оказан, лишь усилил его тревогу. Взглянув на встречавшего его генерала фон Бломберга, фюрер сразу заметил, что с лица министра обороны исчезло привычное выражение подобострастия. Бломберг, преобразившийся вдруг в сурового прусского генерала, резким тоном информировал Гитлера, что фельдмаршал поручил ему заявить, если нынешняя напряженная обстановка в стране не будет в ближайшее время ликвидирована, то президент объявит военное положение и передаст власть армии. Гитлеру разрешили пройти Гинденбургу на несколько минут. В присутствии Бломберга президент повторил свой ультиматум. Для нацистского канцлера дело принимало скверный оборот. Под угрозой оказались не только его расчеты занять президентский пост. Передача власти в руки военных означала бы конец его, фюрера, и конец нацистского правительства. Возвращаясь в тот же день в Берлин, он должно быть думал, если хочешь выжить, то выбор всего лишь один. Он должен выполнить обещание, данное армии, запретить СА, приостановить революцию, продолжение которой требовали ему штурмовики. Было ясно, что на меньшее армия, поддерживаемая президентом, не согласится. И тем не менее, в ту последнюю неделю июня Гитлер все еще колебался, надо ли ему столь круто поступать с руководителями СА, перед которыми он был в большом долгу. Но Геринг и Гиммлер помогли ему отбросить сомнения. Они уже наметили, с кем свести счеты, и составили длинный список настоящих и бывших врагов, подлежащих, по их мнению, ликвидации. Оставалось убедить фюрера в том, что против него готовится широчайший заговор, и что действовать надо быстро и решительно. Как явствует из показаний Вильгельма Фрика, в то время министра внутренних дел и одного из самых ярых приверженцев Гитлера, никто иной, как Гиммлер, сумел в конце концов убедить Гитлера, что Рэм хочет поднять мятеж. Гиммлеру, добавил Фрик в Нюрнберге, было поручено подавить мятеж в Баварии, а Герингу в Берлине. Военные, в свою очередь, тоже подстрекали Гитлера и таким образом брали на себя часть ответственности за варварские действия, которые предстояло предпринять чуть позже. 25 июня главнокомандующий генерал фон Фрич привел армию в состояние боевой готовности, отменив отпуска и запретив войскам покидать казармы. 28 июня Рэма исключили из немецкой офицерской лиги, прямое свидетельство того, что начальнику штаба СА грозили неприятности. И чтобы ни у кого, тем более у Рэма, не оставалось никаких иллюзий относительно позиции армии, Бломберг предпринял беспрецедентный шаг, опубликовал 29 июня за своей подписью статью «Фелькишер Биобахтер», подчеркнув, что армия на стороне Адольфа Гитлера, который остается с нами. Таким образом, военные требовали чистки, но не хотели пачкать руки. Это дело возлагалось на Гитлера, Геринга и Гиммлера, на отряды СС, а также на специальные полицейские силы Геринга. 28 июня, в четверг, Гитлер отправился из Берлина в Эссен на свадьбу местного гауляйтера Иозефа Тирбовена. Само это путешествие и цель, ради которой оно совершалось, едва ли давали повод думать, что он считал драматические события неминуемыми. В тот же день Геринг и Гиммлер приказали отрядам специального назначения СС и полиции быть наготове. Поскольку Гитлер был в отъезде, они считали возможным действовать по своему усмотрению. На следующий день, 29 июня, фюрер совершил поездку по трудовым лагерям Вестфалии, а во второй половине дня поехал в Годесберг на Рейне, где остановился в прибрежной гостинице, владельцем которой был его старый товарищ по партии Дризен. В тот же вечер в Годесберг прибыл Геббельс, который прежде колебался, не зная, к какому лагерю примкнуть. Он тайно поддерживал связь с Рэмом, но теперь, наконец, сделал выбор. Он привез вести, которые Гитлер впоследствии назвал тревожной разведывательной информацией из Берлина. Карл Эрнст, бывший гостиничный посыльный и бывший вышибала в кафе, часто посещаемом гомосексуалистами, Рэм назначил его начальником СА в Берлине, привел штурмовиков в состояние боевой готовности. Молодой человек, привлекательной наружности, но небольшого ума, Эрнст был и тогда, и в последующие 24 часа своего земного существования искренне убежден, что мятеж готовят правые. Уже умирая, он гордо воскликнул: «Хайль Гитлер!». Позже Гитлер скажет, что до этого времени, то есть до 29 июня, в его планы входило всего лишь освободить начальника штаба Рэма от его обязанностей и подержать какое-то время под стражей, а также арестовать ряд руководителей СА, преступность которых не вызывает сомнений, и обратиться к остальным с горячим призывом вернуться к своим делам. «Однако», — заявил он в Рейхстаге 13 июля, — «в час ночи я получил два срочных сообщения относительно боевых тревог. Одно из Берлина, где сбор был назначен на 4 часа дня, а в 5 часов должно было начаться внезапное нападение. Предполагалось оккупировать правительственные здания. Другое из Мюнхена, где сбор частей уже объявили. Им было приказано собраться в 9 часов вечера. Это был мятеж. В данных условиях мне оставалось принять только одно решение. Лишь беспощадное и кровавое вмешательство могло предотвратить расширение восстания. В 2 часа ночи я вылетел в Мюнхен». Гитлер ни тогда, ни после не упомянул, от кого получил эти срочные сообщения, но предполагает, что их прислали Геринг и Гиммлер. С уверенностью можно утверждать лишь то, что в них содержалось сильное преувеличение. Эрнст же не придумал ничего лучше, как в ту субботу отправиться на автомобиле в Бремен, чтобы там пересесть на пароход и отплыть на Мадеру, где он собирался провести медовый месяц. В ночь на 30 июня, в 2 часа, когда Гитлер, прихватив с собой Геббельса, вылетел с аэродрома Хангелар близ Бонна в Мюнхен, капитан Рэм и его приближенные мирно спали на своих кроватях в гостинице Ганзельбауэр в Бад-Виззе на берегу озера Тегернзе. Эдмунд Хайнес, обергруппенфюрер СА в Силезии, прежде судимый за убийство, известный гомосексуалист с бабьим лицом и могучим торсом грузчика, лежал в постели с каким-то парнем. По всей вероятности, главари СА были весьма далеки от мысли о мятеже. Рэм даже оставил штабную охрану в Мюнхене. Больше очевидно, что эти люди всю ночь предавались пьяному разгулу, они занимались подготовкой заговора. Гитлер и небольшая группа сопровождающих, в которой присоединились Отто Дитрих, начальник отдела печати, и Виктор Люце, шеф СА в Ганновере, личность бесцветная, но зарекомендовавшая себя верным сподвижником фюрера, прибыв в субботу, 30 июня, в 4 часа утра в Мюнхен, обнаружили, что акция против заговорщиков уже началась. Майор Вальтер Бух, председатель партийного суда, ушла, и Адольф Вагнер, министр внутренних дел Баварии, при помощи таких давних подручных Гитлера, как Эмиль Моррис, бывший уголовник и соперник Гитлера в любовной истории с Гелеру-Убал, и Кристиан Вебер, торговец лошадьми, когда-то служивший вышибалой в кабаре, арестовали мюнхенское руководство СА, включая опергруппенфюрера Шнайдхубера, являвшегося одновременно начальником полиции города. Гитлер, начавший взвинчивать себя до буйной истерики, обнаружил арестованных в здании Министерства внутренних дел. Стремительно подойдя к Шнайдхуберу, бывшему полковнику армии, он сорвал с него нацистские знаки различия и осыпал бранью за измену. С рассветом длинная вереница автомобилей, в которых сидели Гитлер и сопровождающие его лица, помчались в Бад-Виззе. Рэм и его друзья по-прежнему находились в гостинице и крепко спали. Их грубо разбудили. Хайнеса и его молодого партнера стащили с кровати и выволокли на улицу, где по приказу Гитлера немедленно расстреляли. В номер Рэма, как рассказывал потом Отто Дитрих, фюрер вошел один. Он бросил Рэму одежду и велел встать. Потом приказал отвезти его в Мюнхен и поместить в тюрьму Штадельхайм, где шеф СА однажды уже отбывал наказание за соучастие в пивном путче в 1923 году. Минуло 14 бурных лет, и разошлись пути двух соратников, более чем кто-либо еще ответственных за рождение Третьего Рейха, за его террор и деградацию оставшихся, несмотря на часто возникавшие разногласия, вместе в моменты кризиса, неудач и разочарований. Подошла к концу буйная жизнь отчаянного с лицом, покрытым шрамами борца за фюрера и нацизм. Гитлер сделал то, что считал очевидно последним актом милосердия. Распорядился оставить Рэму пистолет на столе. Но тот отказался стреляться, будто бы заявив: «Если решено убить меня, пусть это сделает сам Адольф Гитлер». После чего, по словам лейтенанта полиции, выступавшего свидетелем на судебном процессе в Мюнхене в мае 1957 года, в камеру вошли двое эсэсовцев и в упор расстреляли Рэма. Рэм хотел что-то сказать, показал очевидец, но эсэсовец знаком приказал ему замолчать. Тогда Рэм, голый по пояс, встал по стойке смирно, его лицо выражало презрение. Так его жизнь, переполненная насилием, и оборвалась. Он умер, испытывая чувство презрения к другу, которому помог достигнуть высот, коих не достигал еще ни один немец. Подобно сотням других умерщвленных в тот день, подобно Шнайдхуберу, который, по словам свидетеля, воскликнул: «Господа, я не знаю, в чем дело, не стреляй, но стреляйте метко». Он не понимал, что случилось, и объяснял происходящее только предательством, попустительствуя которому он так долго жил и которое сам часто совершал, предательством которого от Адольфа Гитлер, конечно, никак не ожидал. В Берлине в это время действовали Геринг и Гиммлер. Было арестовано около 150 руководителей СА. Их расстреляли у стен казарм кадетского училища в Лихтерфельде. Специальные наряды полиции Геринга и СС Гиммлера. В числе расстрелянных оказался и Карл Эрнст. Его свадебные путешествия прервали эсэсовцы, настигшие автомобиль с новобрачными недалеко от Бремена. Молодая жена и шофер получили ранения. Самого Эрнста в бессознательном состоянии доставили на самолете в Берлин, где и казнили. В те кровавые дни погибли не только руководители СА. Утром 30 июня группа эсэсовцев, переодетая в штатское, подъехала к вилле генерала фон Шлейхера, расположенной в предместье Берлина, и позвонила в дверь. Вышедший им навстречу генерал был тут же застрелен. Его жену, с которой Шлейхер сочетался браком всего полтора года назад, прикончили тем же способом. Та же участь постигла вечером того же дня генерала Курта фон Бредова, близкого друга Шлейхера. Грегора Штрассера взяли по распоряжению Геринга в его берлинской квартире и через несколько часов припроводили в камеру гестаповской тюрьмы на Принц-Альбрехт-штрассе. Папину повезло больше, он уцелел, но в его служебных помещениях эсэсовцы учинили обыск. Базе, одного из его секретарей, застрелили прямо за письменным столом. Эдгара Юнга, его личного консультанта, арестованного гестаповцами, несколькими днями раньше убили в тюрьме. Другого сотрудника, руководителя организации «Католическое действие» Эриха Клаузенера, убили в его кабинете в Министерстве связи. Остальной персонал Папина, включая его личного секретаря баронессу Штоцингер, отправили в концентрационный лагерь. Когда же Папин обратился к Герингу с протестом, тот, не желая тратить времени на болтовню, попросту вышвырнул его вон и посадил под домашний арест. Вооруженные до зубов эсэсовцы окружили его виллу, отрезали телефон и запретили общение с внешним миром. Еще одно унижение, которое, однако, вице-канцлер Германии перенес исключительно легко. Не прошло и месяца, как он принял от нацистских убийц, уничтожавших его друзей, назначение посланником в Вену, где местные фашисты только что убили канцлера Дольфуса. Сколько людей было погублено в период чистки, до сих пор точно не установлено. Выступая 13 июля в Рейхстаге, Гитлер заявил, что расстрелян 61 человек, в том числе 19 высших руководителей СА. Еще 13 человек погибло при сопротивлении аресту, и трое покончили с собой, всего 77 человек. А белая книга очистки, изданная эмигрантами в Париже, указывала, что был убит 401 человек, однако поименно были названы только 116. На Мюнхенском процессе 1957 года говорилось, что погибших было более чем 1000. Многие были убиты просто из мести, забылуя оппозицию Гитлеру. Другие, очевидно, за то, что слишком много знали, а один потому, что его приняли за кого-то другого. Тело Густава фон Кара, о котором мы рассказывали ранее, как об одном из участников подавления пивного путча 1923 года, и который давно уже отошел от политики, нашли в болоте близ Дахау его. Его, судя по характеру ран, закололи кирками. Гитлер не забыл и не простил его. Тело патера Бернхарда Шемфля из ордена святого Иеронима, того самого, который, как уже упоминалось, помогал редактировать «Майн кампф», а потом навлек на себя немилость тем, что слишком много знал и, вероятно, выбалтывал о причинах самоубийства возлюбленной Гитлера, Гиллера Убал, нашли в лесу, Гарлахинг, близ Мюнхена, с раздробленным черепом и тремя пулевыми ранами в груди. Хайден утверждает, что группу убийц возглавлял Эмиль Моррис, бывший уголовник, крутивший любовь с Гиллера Убал. В число других слишком много знавших входили и трое членов СА, известных как соучастники Эрнста по поджогу Рейхстага. Их, как и Эрнста, тоже отправили на тот свет. А вот еще одно убийство. 30 июня в 7 часов 20 минут вечера доктор Вилли Шмидт, известный музыкальный критик, сотрудничавший в ведущей мюнхенской ежедневной газете «Мюнхенер Нойесте Нахрихтер», музицировал у себя в кабинете на виолончели. Его жена готовила ужин, а трое детей в возрасте 9, 8 и 2 лет играли в гостиной их квартиры на Шакштрассе. Раздался звонок, и в дом ворвались четверо эсэсовцев. Без каких-либо объяснений они арестовали Шмидта и увели с собой. 4 дня спустя его труп в закрытом гробу доставили домой. Представитель гестапо приказал ни при каких обстоятельствах гроб не открывать. Как потом выяснилось, доктора Вилли Шмидта приняли за его однофамильца, местного руководителя СА, который также был арестован отрядом СС и расстрелян на месте. А существовал ли вообще заговор против Гитлера? Если верить фюреру, существовал. Об этом говорится в официальном коммюнике и в его речи в Рейхстаге 13 июля. Но он не привел никаких доказательств. Рэм не делал тайны из того, что хотел превратить СА в ядро новой армии и лично возглавить военное ведомство. Да, он посвящал Шлейхера в эти планы. Беседы на эту тему они вели еще в бытность генерала рейхсканцлером. Возможно, Гитлер не лгал, заявляя, что к обсуждению проекта привлекали Грегора Штрассера. Но такие обсуждения, конечно, никак нельзя назвать изменой. Гитлер сам общался со Штрассером, а в начале июня даже предложил ему, по словам Отто Штрассера, пост министра экономики. И хотя Гитлер, выступая в Рейхстаге, повторил свои обвинения, помянув на заодно встречи Шлейхера и Рема с неким иностранным дипломатом, имея в виду, разумеется, французского посла Франсуа Пансе, имевшие, как он язвительно выразился, совершенно невинный характер, подкрепить свои слова фактами не смог. Преступно уже то, неубедительно доказывал он, что какой-либо гражданин Третьего Рейха общается с иностранными дипломатами без его фюрера ведома. Когда трое предателей в Германии организуют встречу с официальным иностранным представителем и приказывают ничего не говорить мне, то я отдам приказ расстрелять их, даже если потом окажется, что беседа, которую они от меня скрыли, касалась погоды, коллекционирования монет и тому подобных тем. Франсуа Пансе заявил решительный протест против инсинуации относительно его участия в заговоре Рема, в связи с чем Министерство иностранных дел Германии официально уведомило французское правительство, какие-либо обвинения в адрес посла лишены оснований. И правительство Рейха надеется, что Франсуа Пансе останется на своем посту. И он остался. Автор этих строк может подтвердить, что ни с одним послом демократического государства у Гитлера не было таких хороших отношений, как с Франсуа Пансе. И в первом коммюнике, и в леденящем душу публичном заявлении Отто Дитриха, начальника отдела печати фюрера, и даже в речи Гитлера в Рейхстаге особое внимание обращалось на аморальное поведение Рема и других казненных руководителей СА. Дитрих сказал, что сцена ареста Хайнеса, застигнутого в Бад-Виззе, в постели с молодым парнем, не поддается описанию, а Гитлер, выступивший в полдень 30 июня перед оставшимися в живых командирами штурмовиков Мюнхена, утверждал, эти люди заслужили смерть уже тем, что деградировали морально. Но ведь Гитлер с первых дней существования партии знал, что среди его ближайших и самых влиятельных сторонников немало гомосексуалистов и лиц с уголовным прошлым. Не было ни для кого тайны, что Хайнес, например, заставлял своих людей из СА рыскать по всей Германии и подыскивать для него подходящих партнеров. И этим типом Гитлер не только терпел, и этих типов Гитлер не только терпел, но и защищал. Он не раз говорил товарищам по партии, что не следует слишком строго относиться к порочным наклонностям людей, если они беззаветно преданы движению. Теперь же он делал вид, что потрясен фактами моральной деградации некоторых своих сподвижников. На исходе воскресенья, 1 июля, когда вакханалия убийств в основном завершилась, Гитлер, возвратившись из Мюнхена в Берлин, устроил в саду при доме правительства званый чай. В понедельник президент Гинденбург поблагодарил его за решительное и доблестное личное вмешательство, которое помогло удушить измену зародышей и отвратить от немецкого народа великую опасность. А Геринга он поздравил с принятием энергичных и действенных мер по пресечению государственной измены. Во вторник генерал Бломберг передал Гитлеру поздравления кабинета министров, решившего узаконить расправу как вынужденную меру в интересах защиты государства. Кроме того, Бломберг издал приказ по армии, выразив удовлетворение высшего командования новым поворотом событий и пообещав установить добрые отношения с новым руководством СА. Понятно, почему военные были довольны тем, что избавились от соперника в лице СА. Но вот вопрос, куда девалось их понятие чести, не говоря о порядочности. Ведь офицерский корпус не только оправдал, но похвалил правительство за беспрецедентную в истории Германии резню, в ходе которой двух его видных представителей, генерала фон Шлейхера и генерала фон Бредова заклеймили как предателей и хладнокровно умертвили. Лишь 85-летний фельдмаршал фон Маккензен и генерал фон Хаммерштейн, бывший командующий армией, подняли голоса протеста против расправы с их коллегами, расправы, оправданием которой послужило голословное обвинение в измене. Позиция офицерского корпуса сильно запятнала честь армии и продемонстрировала ее невероятную близорукость. Попустительствуя беззаконным по существу бандитским действиям Гитлера 30 июня 1934 года, генералы поставили себя в положении людей, не способных и в будущем противостоять актам нацистского террора не только на территории страны, но и за ее пределами, даже когда эти акты были направлены против самих военных. Армия поддерживала притязания Гитлера на роль самодержца, ведь в речи, произнесенной в Рейхстаге 13 июля, он заявил: «Если меня упрекнут и спросят, почему я не прибег к услугам обычных судов, я могу лишь ответить, в этот час я считал себя ответственным за судьбу немецкого народа, и потому сам стал его верховным судьей». Для вящей убедительности Гитлер добавил: «Пусть все учтут на будущее, что всякого, кто поднимет руку на государство, ждет неминуемая смерть». Ровно через 10 лет, почти день в день, эта угроза стала реальностью для генералов, когда самые отчаянные из них решились наконец поднять руку на своего верховного судью. Члены офицерского корпуса заблуждались, полагая, что 30 июня они навсегда обезопасили себя от посягательств нацистского движения на их традиционные права и привилегии. Место СА теперь заняли СС. 26 июля в награду за учиненные расправы ей предоставили независимый от СА статус. Во главе СС стал рейхсфюрер Гиммлер, подчиненный лично Гитлеру. Вскоре эта гораздо более дисциплинированная и управляемая организация превратилась и в более влиятельную силу, что позволило ей, как сопернице армии, добиться успеха там, где неотесанные коричнево-рубашечники Рэма потерпели неудачу. Но пока что генералы не теряли надменной самоуверенности. Ведь сказал же Гитлер 13 июля в Рейхстаге, что армия останется единственной обладательницей оружия. Не иначе, как по требованию высшего командования, канцлер разделался с руководителями СА, осмелившимися оспорить это авторитетное заявление. Теперь пришло время, когда армия выполнит свою часть обязательств по пакту на борту «Дойчланд». Смерть Гинденбурга. Почти все лето состояние здоровья Гинденбурга, до этого казавшегося несокрушимым, непрерывно ухудшалось. И 2 августа в 9 часов утра на 87-м году жизни он скончался. Спустя 3 часа было объявлено, что в соответствии с законом, принятым Кабинетом министров за день до смерти фельдмаршала, функции канцлера и президента совмещаются в одном лице, и что Адольф Гитлер принял на себя полномочия главы государства и главнокомандующего вооруженными силами. Титул президента упразднялся. Отныне Гитлера следовало называть фюрером и рейхсканцлером. Его диктатура становилась всеобъемлющей. Чтобы ни у кого не оставалось на этот счет сомнений, Гитлер потребовал от всего личного состава вооруженных сил присягнуть верности ни Германии, ни Конституции, которую он нарушил, отказавшись назначить выборы преемника Гинденбурга, а лично ему. Текст присяги гласил: «Клянусь Богом, что буду беспрекословно подчиняться Адольфу Гитлеру, фюреру Германского рейха и народа, верховному главнокомандующему вооруженными силами, и никому и никогда не нарушу данную клятву, даже если это будет связано с риском для собственной жизни». Итак, генералы, которые могли бы при желании без особого труда свергнуть нацистский режим, теперь после августа 1934 года связали себя с таким человеком, как Адольф Гитлер, признав его высочайшей законной властью в стране и принеся ему клятву верности. К клятву, которую считали долгом чести не нарушать ни при каких обстоятельствах, сколь унизительным не было бы для них и для Родины. Это была клятва, беспокоившая совесть довольно большого числа офицеров, с тех пор как признанный ими руководитель стал на путь, по их мнению, не суливший стране ничего, кроме катастрофы, и потому вызывавший у них чувство протеста. Но еще большему числу офицеров та же клятва позволяла считать себя свободными от ответственности за неслыханные злодеяния, совершавшиеся ими по приказу верховного главнокомандующего, истинное лицо которого они не могли не увидеть во время резни 30 июня. Одно из ужасных заблуждений германского офицерского корпуса заключалось в превратном истолковании слова «честь». Слово, которое, как известно автору этих строк из личного опыта, часто звучало в устах офицеров. Чтя данную им клятву, они часто позорили себя как личности и втаптывали в грязь моральный кодекс своего корпуса. После смерти Гинденбурга доктор Геббельс, министр пропаганды, официально заявил, что никакого завещания фельдмаршала не обнаружено, исходя из чего следует полагать, что его вообще не существует. Но 15 августа, за 4 дня до референдума, во время которого немецкий народ призывали одобрить решение Гитлера занять место президента, политическое завещание Гинденбурга вдруг обнаружилось. Его доставил Гитлеру никто иной, как Папин. Содержащиеся в нем лестные эпитеты в адрес Гитлера сослужили Геббельсу хорошую службу во время кампании по подготовке к проведению референдума, а в канун голосования были подкреплены выступлением полковника Оскара фон Гинденбурга по радио. «Мой отец видел в Адольфе Гитлере своего прямого преемника на посту главы германского государства. И я, руководствуясь желанием отца, призываю всех немцев, мужчин и женщин, голосовать за передачу его полномочий фюреру и рейхсканцлеру. Можно почти не сомневаться, что он сказал неправду, ибо все данные, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что Гинденбург, выражая свою последнюю волю, советовал, когда он умрет, восстановить монархию. Но об этой части завещания Адольф Гитлер умолчал. Хранившаяся в тайне правда о завещании старого президента отчасти, если не полностью, открылась после войны во время допроса Папина в Нюрнберге, а позднее в его мемуарах. И хотя Папин не вполне надежный источник, да и рассказал он, наверное, не все, что знал, но игнорировать его показания нельзя. Он сам составлял первоначальный текст завещания и делал это, по его словам, по просьбе фельдмаршала. «Мой проект, — пишет он в мемуарах, — предусматривал установление после его смерти конституционной монархии. При этом я особо подчеркнул нежелательность сосредоточения в одних руках власти президента и канцлера, чтобы не давать Гитлеру повода для обиды. В текст завещания были включены некоторые лестные слова по поводу позитивных сторон деятельности нацистского режима. Этот проект, по словам Папина, он передал Гинденбургу 1 апреля 1934 года. Через несколько дней он пригласил меня снова и сказал, что решил не принимать документ в том виде, в каком предложил его я. Он считал, что народ сам должен решить, какая форма правления для него желательна. Поэтому пусть его завещанием будет память о служении народу, а пожелание восстановить монархию он выскажет как проявление последней воли в личном письме Гитлеру. Понятно, это означало, что главная суть моего предложения из проекта выпала, поскольку рекомендация касательно восстановления монархии не адресовалась народу. Этим обстоятельством Гитлер сполна воспользовался. Когда я возвратился из Танненбурга, где хоронили президента, мне позвонил Гитлер и спросил, оставил ли Гинденбург политическое завещание и знаю ли я, где оно находится. Я ответил, что справлюсь у Оскара фон Гинденбурга. «Я вам буду очень обязан», — сказал Гитлер, — «если вы позаботитесь о том, чтобы этот документ как можно скорее доставили мне». Тогда я поручил Кагенеку, моему личному секретарю, поехать в Нейдек и спросить сына Гинденбурга, сохранился ли текст завещания и могу ли я его получить для передачи Гитлеру. Поскольку я не виделся с Гинденбургом с тех пор, как в конце мая уехал из Берлина, мне не было известно, уничтожил он текст завещания или нет. Сразу после смерти отца Оскар не смог обнаружить этот важный документ, а тут вдруг обнаружил. То, что это не составило для него большого труда, подтвердил в своих показаниях помощник Гинденбурга граф фон Шуленбург, выступавший свидетелем по делу Папина на суде по денацификации. Он сообщил, что 11 мая президент подписал два документа. Один из них был адресован немецкому народу, другой – рейхсканцлеру. Когда Гинденбург покидал в последний раз Берлин, Шуленбург прихватил их с собой. Папин пишет, что в то время он этого не знал. И вот теперь его секретарь привез из Нейдека два запечатанных конверта, врученных ему Оскаром фон Гинденбургом. 15 августа Папин доставил их Гитлеру в Бертесгаден. Гитлер очень внимательно прочел оба документа и обсудил с нами их содержание. Рекомендации Гинденбурга явно противоречили его планам, поэтому он и воспользовался тем, что на конверте стояла надпись «Рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру». «Эти рекомендации покойного президента, — сказал он, — предназначены лично мне. Я потом сам решу, когда их опубликовать и надо ли публиковать вообще». Тщетно упрашивал я его обнародовать оба документа. Начальнику отдела печати был передан лишь тот, в котором подводились итоги деятельности Гинденбурга и говорились лестные слова в адрес Гитлера. Куда девался второй документ, рекомендовавший не Гитлера, а одного из Гогенцоллернов на пост главы государства, Папин не указывает, да, наверное, и не знает этого, поскольку среди сотен тонн захваченных нацистских архивов он не был обнаружен, похоже, Гитлер не замедлил его уничтожить. Пожалуй, вряд ли что-либо изменилось бы, даже если бы Гитлер, проявив достаточно мужества и честности, обнародовал его. Еще при жизни Гинденбурга он заставил кабинет министров издать закон, предоставляющий ему полномочия президента. Произошло это 1 августа, за день до смерти фельдмаршала. То, что этот закон является актом беззакония, тоже не имело никакого значения для Германии, где законом стало слово бывшего австрийского ефрейтора. Каждому ясно, что это был незаконный акт. 17 декабря 1932 года, когда правительство возглавлял Шлейхер, Рейхстаг большинством в 2/3 голосов принял поправку к Конституции, согласно которой не канцлер, а председатель Верховного суда исполнял функции президента, пока не состоялись новые выборы. И хотя акт о чрезвычайных полномочиях, подводивший законную основу под диктатуру Гитлера, давал канцлеру право издавать законы в нарушении Конституции, в нем специально оговаривалось, что он не может самовольно решать вопросы президентства. Но что теперь значил закон? До него не было дела Папину, с легким сердцем отправившемуся в Вену в качестве посланника Гитлера и занявшемуся там улаживанием сумятицы, вызванной убийством нацистами канцлера Дольфуса. Не было до него дела и генералам, рьяно взявшимся за строительство армии, и промышленниками, с восторгом занявшимися прибыльным делом перевооружения. Не ушли в отставку консерваторы старой школы, порядочные немцы, вроде барона фон Нейрата из Министерства иностранных дел, и доктора Шахта и из Рейхсбанка. Никто не ушел. Более того, доктор Шахт стал еще и министром экономики. Это случилось 2 августа, в тот самый день, когда Гитлер узурпировал права президента. А что же немецкий народ? 19 августа около 95% зарегистрировавшихся избирателей явились в пункты голосования. 90% из них, или более 38 миллионов человек, одобрили узурпацию Гитлером неограниченной власти. Лишь 4,25 миллиона немцев имели мужество голосовать против. Неудивительно, что когда в Нюрнберге 4 сентября открылся съезд нацистской партии, Гитлер чувствовал себя так уверенно. Утром следующего дня я наблюдал, как он с видом императора-завоевателя шествует под рев оркестра, исполнявшего марш «Баденвайлер», по главному проходу огромного, увешанного флагами, зала «Лютпольд». А в это время 30 тысяч рук скинулись в нацистском приветствии. Спустя минуту он с гордым видом уселся в центре большой эстрады и, скрестив на груди руки с блестящими глазами, слушал, как гауляйтер Баварии Адольф Вагнер читает текст его послания. Немецкий порядок жизни бесспорно предопределен на тысячелетия вперед. Эпоха нервозности 19-го столетия нашла свое завершение в наше время. Никакой другой революции в Германии не будет тысячу лет. Ему, смертному, тысячу лет не прожить. Но сколько бы он ни прожил, он будет править этим великим народом, как самый могущественный и беспощадный самодержец, каких еще не знала история страны. Гинденбург, уйдя в мир иной, уже не мог оспорить его власти. Армия, связавшая себя присягой, которую ни один немецкий солдат не решится нарушить с легким сердцем, стала его послушным орудием. Теперь, когда его последние противники либо уничтожены, либо бесследно исчезли, вся Германия и все немцы по существу оказались в его обогренных кровью руках. «Это замечательно!» – воскликнул он на встрече с иностранными корреспондентами в Нюрнберге после недели изнурительных парадов, речей, язычески помпезных представлений и такого безудержного идолопоклонства, какое мне никогда не приходилось наблюдать. Много воды утекло с тех пор, как Адольф Гитлер покинул трущобы Вены, а он еще не стар, ему лишь 45 лет. Все впереди. Даже тот, кто впервые после падения Веймарской республики возвращался в Германию, не мог не видеть, что Гитлер, каковы бы не были его преступления против человечности, дал выход неисчерпаемым движущим силам, долгое время сдерживавшимся в недрах немецкого народа. Какую цель он преследовал? Ответ легко найти на страницах его книги «Майн кампф» и в сотне речей, которые многие, а лучше сказать, почти все, как в самом Третьем Рейхе, так и за границей, либо вообще не читали, либо воспринимали как абсурд.